Русские светские сады XVII века. В описании своего путешествия в XVI веке по России Адам Алярий пишет: «Хорошей зелени и цветочных растений в прежние годы в России было немного. Но прежний великий князь, предместник настоящего, вскоре по прибытии нашему в Москву, приказал устроить свой сад и украсить его всевозможными дорогими растениями и цветами. До этого времени не знали также там о хорошей полной розе, довольствуясь и украшая сады свои просто дикую розой или шиповником. Назад тому только несколько лет один знатный купец, Петр Марцелий, привез в Москву первые полные садовые розы из Готторфского сада моего милостивейшего князя и государя, и розы эти принялись там как нельзя лучше». Адам Алярий, книга третья, описание нового путешествия в Персию, повествующее о России и ее жителях, глава вторая, о свойстве воздуха, грозы, бури, о качестве почвы, о растениях и садах страны. Чтение Общества истории и древности российских, 1868, июль-сентябрь, книга третья, Москва, 1868, страница 121. Свидетельство Алиария очень важно. Оно говорит о том, что светские сады в России были уже не позднее XVI века, и что они украшались, то есть не были чисто утилитарными. Об огромном количестве государевых садов в Москве и в Подмосковье в конце XVII века, что само по себе свидетельствует о наличии большой и длительной садовой традиции, дает представление, хранящееся в рукописном отделе Государственного исторического музея, рукопись «Список дворцовых садов на Москве и в Московском уезде дворцовых сел. 1705 год. Фонд Барсова. Единица хранения 450». Полное название рукописи такое: «Книга, какова прислана из приказу Большого дворца в Ингерманландскую дворцовых дел канцелярию в прошлом 705 году, июня в 16 день, а в ней является, что на Москве и в селах государевых садов и им мера длинник и поперечник, и что каких дерев, и у тех садов садовников, и государеваем денежного и хлебного жалования». В селе Преображенском сад у передних ворот и малый сад. В селе Измайлове три сада, да огород. В селе Коломенском шесть садов. Из них особенно сад старый и большой со сторон государева двора. Затем сад в приселке Борисове, три сада в селе Покровском, сад в селе Павловском, в Можайске другой сад. Много государевых садов указано в Новгороде, из них самый значительный сад Славенской на Славенской Большой улице. Сады в Новгороде шли по обе стороны городовые стены, сад был на городище, сад на погосте Большой земли, сад на Ключевой земли, сад на Горной земли, сад в Бурежском погосте и прочее. В Москве был еще Аптекарский сад по Большой улице у Неглинской, где был Воловий двор. Был еще и Васильевский сад в Белом городе у Ялских ворот. Дворцовые села вокруг Москвы еще в XVI веке имели сады. Красное, Рубцово, Черкизово, Воробьево, Коломенское. Имело сады и московская знать. Сад был в Александровской слободе, в Борисове городке в конце XVI века. В Борисове городке, как это видно из описи 1664 года резиденции Бориса Годунова, был правильной формы сад с большим прудом, искусственным островом на пруде, лебяжьим двором. В саду были потешные чердаки, то есть беседки, и ездили на лодках. Рапопорт, Борисов городок. Материалы исследования по археологии СССР, номер 44, том 3, Москва, 1955, страницы 59-76. Не перечисляю всех садов. Наряду с плодовыми деревьями, ягодными кустами, как явствует из описи, в основных садах разводились цветы и душистые травы. Касатики, лилии желтые и белые, гвоздика душистая, гвоздика ранняя, калуфер, розы травные, пижмы, мята немецкая, пионы кудрявые, кусты сопа, тюльпаны, девичья краса, пионы суховатые, гвоздика репчатая, орлик, кусты мамрасу, фиалки лазоревые, фиалки желтые, кусты винограда, серебринник русский и немецкий, белый и красный, и так далее, и так далее. Исследование всех этих сортов цветов должно быть проведено историками цветоводства. Отмечу только, что наряду с декоративными кустами и цветами в садах сажались и деревья, явно не для дохода, а для красоты, кедр, пихта и другие, а также сажался исключительно для красоты и виноград. Для государева дворцового обихода съедобный виноград привозился из Астрахани. Что сады делались не только утилитарные, но и для прохлады, ясно свидетельствует наличие в них большого числа различных садовых построек для отдыха, теремцов, беседок и прочего, а также забота о красоте оград, об устройстве красивых ворот. О красивых оградах с балясинами и воротах дают представление их изображения в рукописях различных вертоградов. Сады красные, то есть красивые, должны были одновременно услаждать вкус и обоняние. Об этом впоследствии писал Андрей Денисов в одном из своих писем. «Яко же кто посещением касается прекрасного и доброплодного сада, таковы и наслаждается зрением красоты, обонянием благоухания, вкушением пресладких плодов». Несмотря на наличие многочисленных работ Забелина, специально или попутно касающихся русских садов второй половины XVII века, в искусствоведческом плане сады эти остаются неопределенными, неохарактеризованными. Главные из работ Забелина. Первые. «Московские сады в 17 столетии», журнал «Садоводство», 1856, номер 8. Второй. «Домашний быт русских царей в 16 и 17 столетиях», часть 1, Москва, 1862. Третье. «Выписка заморских деревьев в 1654 году», журнал «Садоводство», 1859, январь, отдел «Смесь». Четвертое. «Материалы для изучения истории города Москвы», Москва, 1884. Пятое. «История города Москвы», Москва, 1905. Шестое. «Опыт изучения русских древностей и истории», часть вторая, Москва, 1873. До Забелина писал также Снегирев. «Взгляд на историческое садоводство в Москве до Петра I. Ведомости Московской городской полиции», 1853, номер 168. У Забелина есть, однако, одно чрезвычайно важное замечание. «Для XVII века, — пишет Забелин, — удивление было равносильно красоте». Забелин, «Черты русской жизни», в 17 столетии, отечественные записки, 1857, номер 1, страница 339. Если исходить только из одного этого замечания, то уже по нему мы можем догадываться, что эстетика русского 17 века была близка к барокко, так как последнее всегда стремилось поражать, изумлять, разнообразить впечатления, множить курьезы, раритеты, создавать кунсткамеры и так далее. Материалы, собранные Забелиным, достаточно ясно свидетельствуют, что сады Московского Кремля и подмосковного Измайлова, где любил жить Алексей Михайлович, были садами, примыкающими по стилю к голландскому барокко. И действительно, о голландском характере московских садов свидетельствует не только их общий характер, но и конкретные связи, которые в XVII веке протягивались между Москвой и Голландией в области искусств. В частности, это сказалось в факте приглашения голландских мастеров для работы в оружейную палату. Успенский, «Царские иконописцы и живописцы XVII века», том 4, Москва, 1916. Московские сады имели зеленые кабинеты, располагались уступами, террасами, стремились к разнообразию и обилию. В них были беседки, чердаки, кресла, троны, царское место, теремы, шатры, шатрики, смотрильни, типичные для голландского барокко балюстрады, отделявшие один кабинет от другого, и так далее. Типичные для барокко тяжелые и пышные садовые кресла были распространены в Европе, особенно в XVII веке. Правда, самое старое в Англии железное кованое садовое кресло в готическом стиле относится к XVIII веку, находится сейчас в Лондоне. Эти, как их по-русски в свое время называли «сиделки», предназначались для уединенного наблюдения природы. Самое старое из сохранившихся в России садовых кресел – царское место в Коломенском, имеет несколько иное назначение. Это все-таки не столько садовое кресло, сколько трон, с которого Алексей Михайлович наблюдал за церемониалом соколиной охоты на противоположном берегу Москвы-реки, где располагались обширные заливные луга. Одиночные железные кованые сиделки XVIII века в стиле рококо были еще на моей памяти в старом или голландском саду в Царском селе, и помещались они обычно перед цветочными клумбами, перед фонтанами или с видом на пруды и озера. Их было всего несколько. Небольшие кованые диваны в стиле рококо были и в Царском, и в Павловске. Их было больше. Сады предназначались для уединенных размышлений. Огораживались высокими изгородями, стенами, в которых делались окошки для обзора окружающей местности, меняли природу, создавались пруды с неестественно высоким уровнем воды, на прудах делали островки уединения в Измайлове, пускали плавать целые флотилии потешных судов, небольшие лодки, как бы модели больших кораблей, стремились населить сады необычными и поющими птицами и собрать в них, возможно, большее число редких растений, из которых преимущество отдавалось душистым и плодоносящим. Наконец, не следует забывать, что сады были местом учения царских детей. В селе Коломенском в более поздние времена, в XVIII и XIX веках, показывали дуб, под которым Зотов учил Петра I. Любецкий. Окрестности Москвы в историческом отношении и в современном их виде для выбора дач и гулянья. Москва, 1880, страница 142-149. Все это создавало садовую атмосферу голландского барокко. В XVII веке в садах появляется элемент курьезности. Вертоград многоцветный Симеона Полоцкого помогает это понять. Если прежний лимонис был серьезным и прямым собранием всего лучшего, что могла дать духовная литература, то вертоград многоцветный Симеона был собранием энциклопедическим и занимательным прежде всего. Занимательность и даже элемент иронии проникает в сады литературы и в сады, осуществлявшиеся в натуре. Идея просветительного характера сада, идея учения, сообщения знаний отчетливо выражена Семеном Полоцким в его «Вертограде многоцветном». В предисловии к «Вертограду» Семен пишет, цитирую по экземпляру, хранящемуся в библиотеке Академии наук СССР, полное его название следующее: «Вертоград многоцветной ползы ради душевное православных христиан Божиим наставлением и пособием, а трудоположением многогрешного во иеромонасях Симеона Полоцкого, утяжанный и насажденный в лето от создания мира 7186, а от Рождества еже по плоти Бога Слова 1678, совершися месяца августа второй день. Рукопись привезена в Петербург из Кремлевской царской библиотеки Петром I. Цитирую. Предисловие ко благочестивому читателю. Твари светом разума во плоти от Бога украшенные обычаи есть. Еже аще кому прилучиться во вертоградях богатых бытий, и различных цветов сладким благовонием и сердцевеселящим доброличием и краснолепым цветением увеселитесь, и оползи их здравию телесному много и скоро успешной извещенну быти, то абие всеусердное тщание полагати, да от тех же обилия нечто себе получит, и в домашних своих оградах или насеет семена, или насадит коренья на общую пользу и веселье всем домашним, и не успевшим отстоящих посещать вертов цветоносных, человек нест зверь дивый, но содружный, от него дужи градови и села вину наслаждения прияша. Да во содружестве жительствующее взаим помощь нам деем. И Господь, яви истяжущ быти, показуется, занеже ни единому человеку, ни единому селу, граду или царству, вся нужная отае есть, но различным странам различные земли, плоды, роды, их виды и сила, художество же, обилие, богатство, искусство, благовоние дарствовать. Да все всех требующие, нуждею казнаемости и дружеству убеждаеми, любовь взаимотворимую стяжем. Аще же в чувственных мирскому сожитию полезных сицего обычай, не токма гождений не причастен, но ублажение достоин калмипаче, и так далее. К теме вертограда сада Семен Полонский неоднократно обращается и в тексте своих стихов. Стихи для него те же цветы, служащие вразумлению человека, его учению и его моральному наставлению. Подчеркивается мимотекучность красоты, ее скорое исчезновение, тема типичная для барокко. Вместе с тем сад символизирует собой богатство и разнообразие мира. Семен пишет о пребогоцветных вертоградах, о том, что цвета красоты сам Господь устроитель, что благовоние, то есть благовоние, в кринах от Бога бывает, и о том, что в садах в немнозе пространстве многшая заключающаяся. В стихотворении «Глаз последний ко Господу Богу» Семен Полоцкий пишет: «Сад новый ощеводами поится, цветет, и овощ от него родится. Ты ум свой словом Бога допоиши, добродеяний плод досотвориши». Выходной лист вертограда несет на себе изображение сада и главного атрибута сада, его ограды, причем отдельные элементы этой ограды, ворота, столбы, прорези в ограде и прочее, также имеют явные признаки стиля барокко, барокко московского. Сочинения, создаваемые по образцу садов и называемые фигурально садами, вертоградами, огородами, встречаются в конце XVII века и у других авторов, завися в известной мере от польской литературной традиции. Лазарь Баранович опубликовал в Чернигове в 1680 году на русском и польском следующее сочинение: «Цветы святых оправ в венец Божией Матери». Вертоград духовный различными цветами благоугодного учения украшенный принадлежал Гавриилу Домецкому и был составленным в 1685 году. В статье «Ко читателю» главной задачей своего вертограда духовного Гавриил считает врачевство как внутреннего, яко и внешнего человека доброе начало. Сады в Москве и под Москвой были не только для красоты. От них получали плоды и ягоды. Однако не следует это практическое назначение преувеличивать и противопоставлять его эстетической значимости московских садов. На Западе также в садах, в их зеленых кабинетах, было много плодоносящих деревьев и кустов. Плодоносность была, как я уже неоднократно указывал, одним из элементов садовой эстетики – во все века. Плод считался таким же красивым, как и цветок, красив видом и вкусом. В саду должно было быть услаждение не только зрения, но слуха, обоняния и вкуса. то, и другое, и третье служило основанием для удивления перед мудростью мира. Поэтому эстетический момент не уменьшается от того, что русские предпочитали в своих садах сажать полезные растения. Как видно из документов, приводимых Забелиным, русские были озабочены тем, чтобы в садах их были не только плодоносящие деревья, кусты и иная растительность, но чтобы вся даваемая ими снедь была в какой-то мере экзотической. Смотри об этом же применительно к Англии в трактате «Ральф Аустен. A Fertris of Fruit Trees». Лондон, 1653. Особенно много усилий делалось, чтобы пересадить в московские сады виноград. И это потому, что виноградное дерево считалось райским, как и яблоня.